По случаю избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи из разных стран прислали ему поздравительные телеграммы и письма. В их числе ЦК Народной партии Камбоджи, Народная прогрессивная партия Нигерии, генсек ЦК Компартии Ливана, председатель партии Демократического союза Египта и другие высокопоставленные лица политических партий, политических, общественных, военных и экономических кругов России, Китая, Монголии, Сингапура, Кувейта, Японии и Германии, а также представители международных организаций, организации по изучению язычи и организации поддержки воссоединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты подчеркнули, что избрание Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи является выражением единодушного доверия и уважения всех членов партии, военнослужащих Народной армии и корейского народа и великим знаменательным событием для друзей Корейской Народно-Демократической Республики и выступающих за самостоятельность всех прогрессивных людей мира. Центральный комитет Компартии Индии, Марксистская и генсек Африканского национального конгресса Южноафриканской республики прислали поздравительные телеграммы в адрес ЦК Трудовой партии Кореи.